Глава 5. Монголы наступают. Первым в вихре снежной пыли ушел Тумен Бешеных, Субудай-Богатура. Своими знаменитыми переходами, меняя в пути коней, Субудай пробивался через сугробы. Он посадил на коней нескольких половецких пленных проводников. Они указывали ему едва заметные степные тропы. Субудай держал проводников возле себя и расспрашивал обо всем, что ему казалось странным и необычным. Быстрым налетом его передовой разъезд захватил в лесу трех охотников. Около них вертелась черная лохматая собачонка. Пленных привезли к Субудаю. Он сидел на саврасом заиндевевшем находце. Из-под лилового малахая с наушниками виднелся только его сверлящий глаз. «Что вы тут делаете?» — спросил Субудай через половецкого переводчика. «Белкуем!» Переводчик объяснил Субудаю, что охотники ходят по лесу, бьют стрелами и ловят в западни белок. «А где вы спите ночью? Уходите назад в свой дом? Где ваша юрта?» «Нет. Пока мы промышляем, мы спим в лесу. Изба далеко. Разве можно в нее возвращаться с охоты?» «Как далеко?» «Дней 16 ходу». «Как же вы спите в лесу? Как заяц в снегу?» «Зачем как заяц? Мы копаем в снегу ямы до самой земли, чтобы было сухо. И тогда уже на земле разводим костер. Мы спим возле костра, как на печке, или ложимся на то горячее место, где горел костер». «И тепло?» «Как в избе. Снимешь полушубок, набросишь на плечи, греешься и спишь». «А какой делаете костер? Из чего? Из веток?» «Зачем? Свалишь рядом три лисины, разожжешь их посередине. Лисины и пылают всю ночь, одна от другой разгораются, жар берут. Ночью встанешь, передвинешь обгорелые концы лисин в огонь и опять заснешь». «Трудно срубить лисину». «Почему трудно? Дело привычное». «Покажи, как ты рубишь». «Почему не показать?» Охотники вытащили из-за спины топоры, поплевали на руки. Один из них хотел сбросить полушубок, другой заворчал: «Не скидывай, украдут твою лопоть». Охотники ловко и быстро срубили три еловых лисины, оттащили их и сложили рядом, обрубив ветки. Посередине, быстро высекая из кремня железным огнивом искры на труд, разожгли бересту. Положили на бересту еловые ветки, и лисины запылали веселым пламенем. Субудай внимательно следил за работой охотников и сказал своим помощникам: «Вперед, урусутов не убивать, а брать в плен и гнать перед собой. Эти охотники будут показывать пленным, как прорубать просеки. По ним мы протащим к Рязани наши китайские камнеметные машины. Они разгромят рязанские стены». Субудай показал пальцем на лохматую собачонку, которая жалась к ногам охотника и огрызалась на монголов. «Как по-урусутски зовется эта зверушка?» Охотник ответил: «А пес? Пустобрех». Субудай спросил другого: «Как зовут зверушку?» «Жучка, тютька». Субудай спросил третьего охотника. Тот сказал: «Лайка, охотницкая собачонка». Субудай покачал головой. «Трудный язык урусутов. По-монгольски все просто и ясно, одно слово — нохой. И все знают, что это собака. А урусуты — путаники. Каждый называет по-своему. Вот они и не понимают друг друга».